12 стих и ниже. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истину Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, я в Тебе. Так они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня». Братья, мы замечаем, что здесь есть определенная цель у Господа Иисуса Христа для Своих учеников. Замечаем, да? В другом месте мы находим, тоже Христос сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетели», читаем мы, 1.8, я не помню, «в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». И вот когда Христос пришел и открыл в синагоге книгу пророка Исаии и провозгласил «Лето Господне благоприятное», наступила на самом деле новая эпоха в истории всего человечества. Эпоха благодати. И Дух Господень для этого и пришел, для того, чтобы научить и наставить на всякую истину. Со стороны мира будет реакция ненависти к тому повелению Господа Иисуса Христа, который Он ему дал. Но реакция будет не только, братья дорогие, мира этого, реакция и плоти будет. Дух Господень не сходил на эту землю для того, чтобы создавать нравственную какую-то организацию, какое-то общество, клуб какой-то там. Вот знаете, для себя создать такая нравственная семья, не пьем, не курим, не воруем, не прелюбодействуем, так хорошо. И дела нет, вот рядом пьяницы, там наркоманы, и дела нет, что не гибнут. А мне какое дело их? Подумаешь, там где-то на крайнем севере там помирают эти венки от водки. Да и пускай помирают, я что их, спасать что ли буду? Как вы думаете, братья, Дух Святой это будет говорить или кто? Безусловно, конечно. Дух Господень на мне, Он помазал меня. Зачем? Исцелять сокрушенных, проповедовать лето Господне благоприятное. То есть, братья дорогие, Дух Господень для определенной цели в нас, чтобы нас использовать в этой широкой проповеди Евангелия. Везде. Вот для этого Он сошел сюда, на эту землю. Вот для этого Христос и ученикам Своим, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Это, ну, это как ответная реакция. И я скажу, что это нормальная реакция. Ну, в смысле ненормальная. А отношение мира к проповеди Евангелия, братья, всегда было отрицательное. Я только всегда удивлялся и до сих пор удивляюсь, когда мир заинтересован в проповеди Евангелия. Как вы думаете, мир заинтересован? Кто читал книгу «Путешествие... Нет, «Духовная война» Джона Буньяна? Там есть такое интересное событие, когда город нужно было уже завоевывать, тот дьяволос с Эммануилом включился, решил создать союз и говорит: «Ты, пожалуйста, владей городом, но вот в башнях там будут проповедники, я их буду содержать. Давай заключим союз. Я их буду содержать, буду, ну, материально обеспечивать». Так вот, интересно получается, мир этот заинтересован, братья, чтобы мы проповедовали Евангелие. Приходите к нам в клубы, приходите в дворцы, кинотеатры, приходите. Мы очень хотим, чтобы вы у нас проповедовали. Это, братья, что, действие Духа Святого или действие кого? Вот как вы думаете? Ну вот, мир заинтересован. С одной стороны, вызывает чистый интерес, а второй... Вот я лично всегда думаю, значит, у нас был такой случай, глава администрации, ну что ж ты к нам-то не пришел? Пришел бы, мы бы вам дали любой кинотеатр, ну там, Дворец культуры, вы там проповедовали. Ну, это же отлично. Думаю, вы интересны. А вы верующий человек? Нет, я атеист. Интересно, как же так? Ну, сейчас же свобода. А, вот, оказывается, мода сегодня на свободу. Сегодня модно, интересно. Давай, одних пригласим баптистов, потом адвентистов, потом харизматов, потом экстрасенсов, потом, ну, всех подряд. И получается, что там вместе. Друзья, это как-то, да? Значит, Бог заинтересован в проповеди Евангелия, но методами евангельскими. Бог заинтересован, чтобы Дух Святой побуждал к этому действию. А вдруг мне приглашает человек, что это Дух Святой побуждает, да? Братья, вот тут самый корень. Нам скажут, ну это неплохо. Не, ну это неплохо. А хорошо? Приезжаете в одну местность, верующие братья, правда, не у нас это было, и говорит, приходит главе администрации, говорит, разрешите, мы у вас поставим вот здесь вот палатку евангелизационную. Палатку, да? А зачем? Ну, понимаете, мы будем говорить, чтобы люди не пили, не курили, не воровали. Ой, отлично. Конечно, давайте, что? То нам уже лектора нанимать там. Это, а вы как, будете бесплатно? Бесплатно. Ой, чудесно, давайте. А я говорю, братья, а правда это? Вы же неправильно говорите. В чем будете проповедовать? Так, будете, значит, чтобы не пили, не курили, или будете проповедовать Христа распятого? Не, ну конечно, Христа распятого, конечно. Так и скажите. Мы будем проповедовать Христа распятого, который освобождает от греха, пьянства. А я вам, помните, несколько лет назад трактат показывал. Пьянство – это болезнь лечения. Трактат, да. От болезни вылезть, от пьянства. Ну и курение болезнь, и наркомания болезнь, и блуд болезнь, все болезнь. Гомосексуализм тоже болезнь. А слово же конкретно, это грех. Конкретно. И вот получается, что мир хочет на нас немножко проехаться, чтобы мы нравственность общества подняли. Ну за счет вот того, что мы сами не пьем, и им будем говорить, что не надо пить. А когда мы пойдем и скажем, вам, уважаемый глава администрации, надо каяться, потому что такой же грешник, как бомж, который вон там под воротом сидит, да? Как мы в одном месте были, да, на особом режиме, в Мурашах, в Мурманской области. А нам спрашивают там ребята, подождите, а вы что, это, здесь в зале все грешники или нет? А там администрация сидит, замначальник колонии. Провокационный вопрос. А пришлось мне отвечать. Я говорю, да, здесь в зале все грешники. Без исключения. И администрация, и вы все, и мы. Только мы прощенные грешники, а вы не прощенные. Знаете, и это очень важно, друзья. Вот нам и с другой стороны, Дух Господень на мне. Нам не нужно функции Духа Святого брать на себя. А нам нужно быть орудием в руках Господа. Орудие в руках Господа. Чтобы Дух Святой через нас действовал. В свое время, когда Христос стал проповедовать Евангелие, открывать людям глаза и призывать о том, чтобы они покаялись, потому что приблизился Царство Божье, Он это выполнил, умер, воскрес, и это оставил, братья, нам здесь сегодня. А понимаем ли мы эту ответственность, что вот Господь призвал меня из этого греховного мира, нашел, не потому, что я был лучше всех. Ну, кто-то, может, у нас вот есть из инженеров с высшим образованием. О, у меня высшее образование, я. А кто-то, может, выше бомж. Брат, не смущайтесь. Ну, там, или какой-нибудь пьяница. Да у кого, кому Бог больше простил? Нет, кто был лучше перед Богом? По-моему, одинаково, правда? Написано, все согрешили и лишены славы Божией. Все до одного негодны. Все до одного негодны. И заключенные, и бомжи, и министры, и президенты. Все грешники. Все лишены слава Божия. Нет праведа. Ни одного. Хоть он кто был. Хоть он здесь на свободе был выше, занимал высокое положение. Самое высокое положение. Он грешник. Хоть он в зоне был самый авторитетный. Он грешник. Хоть сегодня он ходит, этот самый бомж, он грешник. Хоть там в зоне занимал самое низкое положение, такой же грешник. И для всех спасение Бог принес. И избавил, и избрал. И Духа Святого дал. Зачем? чтобы мы понесли это слово, исцеление слова, сокрушот, исцеление слова тем, которые сегодня не знают этого спасения. И делать мы никак не можем сами, братья. Делать это Дух Святой может, но в нас и через нас. Но если при наличии, если мы будем благопотребными сосудами, годами для всякого доброго дела, если мы захотим, если у нас появится желание стать этой сущностью и сораспяться Христу, как апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу, живу верою в Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть вот это как раз и Бог хочет в нас производить. Вы знаете, даже удивительно, да? Удивительно, вот послание апостола Павла Фессалоникийцам, по-моему, в первом послании, во второй главе, вот он обращается к нам. Но как Бог удостоил нас, 4 стих, того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу. Бог удостоил нас. Братья, может быть, оно и надо или не надо, ну пусть надо. Но раз так вот остановимся, смотрим, Бог удостоил нас. Сразу мысль, а нас, меня удостоил? Ничего себе. А кто я такой был, что Бог удостоил меня? Чем я угодил Богу, что Он удостоил меня верить мне благовестие? Верить? И верил это благовестие. И хочет, чтобы этот Дух, который был на Христе, которым Он говорил, Дух Господень на мне, хочет, чтобы этот Дух Святой воспроизводил во мне, воспроизводил через меня проповедь Евангелия для окружающего мира, делами своими, жизнью своей и, безусловно, устами своими. Бог удостоен. И вот с этим пониманием ответственности, братья, у нас наша жизнь должна проходить. Не тяжелые бремени, ага, вот ответственность мне лежит, а понимание того, Господи, какое удивительное чудо Ты совершил, что Ты меня удостоил. И я ли, мне ли искать своего? Мне ли кулаками грудь стучать? Да я вас знаю, кто был. Да кто ты был? Да грешник несчастный, погибший ты был, как и я вместе с тобой. А что ж нужно? Боже, будь милостив ко мне, грешник, помиловал. А теперь меня уже не существует. Ему должно расти, а мне умоляться. Это духовный рост такой, братья. И если и тогда мы будем сосудами благопотребными, годами для всякого доброго дела, зная, что здравого учения люди сегодня принимать не будут. И не принимают. Но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. И отвратятся слух от истины, обратятся к басням. Ну ты будь бдителен во всем, написано. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Не смотри на бушующие волны этого мира, не смотри на бушующие стихии всего, а исполняй служение твое. Верно. Для этого я тебя оставил Дух Святой. Почему, братья Инорос, у нас недостает успеха? У нас недостает работников? Недостает охватить те регионы, не только севера, даже наших районов, наших областей? Не достает. Не потому, что нет работников, братья, нет, я с этим не согласен. Есть работники, но они работают на чужих полях, не на полях Божьих. Кто-то стоит праздно в 11 час, он все думает, вот еще время есть, еще, я еще успею поработать. Как такое крылатое выражение есть у некоторых. Вот пойду на пенсию, ну тогда... А что тогда потом? Тогда умру, да? А что с пенсионера делать? А, братья, вы не бежаете с пенсионера, да? Вот, а Бог-то хотел бы потребить. И Он почему не употребляет? Потому что мы очень много смотрим на свои поля. У нас много своей работы. Ну, в какой-то степени это верно. В какой-то степени. Ну, давайте мы снова вернемся к одной простой арифметической, такой, ну, простой арифметики. Ветхий Завет, был связан со служением Господу, и одно из служений Господу было десятина. Братья, где мы находим в Новом Завете, что десятина отменена? Пожалуйста, есть такие места? Десятина отменена. Или нет, а? Братья, мы должны десятину давать Господу по закону. Или нет? Вот я недавно был в Прибалтике, совсем недавно, беседовали мы там с братьем. И прочитал из книги Малахии, там написано, принесите все десятины в дом хранилища моего. Едем мы, брат, нас везет на машине, говорит, братья, я вот только сейчас понял. Если бы я жертвовал в церковь десятину, только бы я лично, а в кассе пусто денег. Вот они там в одной церкви избирали кассира, там, кто будет собирать, я говорю, братья, вы кассира избираете, кто деньги будет считать, а у вас в кассе денег есть? Он говорит, ни копейки. Я что считать? Ну, надо же единицы собрать. Интересно. А он говорит, если бы я жертвовал десятину, то в церкви нашей было бы достаточно средств. И говорить, братья, да дело-то не в десятине. Я смотрю, в моей семье жена перестала покрывать платок. Я смотрю, пошли трудности. И виноват-то в этом я. Не она, не жена виноват, я виноват. Я внутри стал, и вот сейчас мне Господь открыл, подожди, я даже десятину не даю. Хотя по благодати, братья, не десятую часть, написано, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы что? Не войдете в Царство Божие. Вот. Теперь, братья, это вот чисто такой вопрос десятины. Вот. И нам нужно об этом серьезно подумать. Вот прожитый год. От всех прибытков мы чтили Господа, десятую часть. От всех. Зарплату не дают. Ну так что ж, огород-то есть. Молоко-то коровка дает, курица яйца несет. От всех прибытков десятину. Ну, как-то понимание такого, не, ну, вот с пенсии они не платят. Одна сторона, братья, это чисто материальная сторона жизни. И вместе с тем это вроде бы положено, нормально. Теперь возьмите другую сторону жизни. Читаем послание апостола Павла Коринфянам. Вы уже не свои, вы куплены даровой ценой. Посему прославляйте Бога и телах ваших, и душах ваших, которые суть Божья. Братья, а сколько времени мы должны уделять служению для Господа? Сколько времени в году? Давайте по закону будем, десятую часть, да? Ну, да. А вот десятую часть, мы должны Господу жертвовать времени, десятую часть. А? Не, ну давайте хотя бы десятину, хотя бы самый минимум. Сколько мы в году должны для Господа отдать времени, братья? Нет, и десятая часть не 365 дней, 30 дней. В год мы должны, ну, 36 дней. Ну, это очень вот самое простое так арифметика. Хотя мы можем за субботы считать, за юбилейный год считать. Это мы не будем пока считать. И смотрите, братья, десятую здесь месяц, 36 дней в году, мы обязаны Богу отдать. Бог нам дал 365 дней в году, когда он, допустим, на огороде нашем картошка выросла, там и там морковь, там и все другие. Мы должны Господу отдать десятую. Я пока так рассуждаю. И время Бог нам дал как подарок 365 дней, которые мы будем по чисту прожили, 1999 год. Вот у нас, наверное, есть рабочие календари у каждого, да? Если нет, вот эти календарики, вот, которые у нас есть. Вот видите, вот эти календарики, да? Есть тема сегодняшняя. Там написано, смотрите, поступайте не так, как повелел вам Господь, Бог ваш. Вот и календарик. Здесь каждый год, вернее, каждый день нашей жизни, чем он был заполнен? Вот если 36 дней, как тогда мы 36 дней для Господа служили? Ну, кто-то скажет, ну, конечно, я на собрание ходил каждый день. На собрание для Господа ходим, братья. Или для себя? Для себя, братья, для себя. На собрание мы ходим для духовной своего роста. Читаем Слово Божие для кого? Для Господа. Для себя. А для Господа, братья, мы должны трудиться там, вот, проповедовать грешникам, там вот Евангелие проповедовать. И вот мы давайте так вот подведем итог и посмотрим календарик. Так, сколько же в этом 1999 году я трудился для Господа, беря во внимание, хотя десятую часть времени. Братья, в истории израильского народа было такое. Они не исполняли субботы, не давали десятины. А знаете, что произошло потом? А? Все Господь забрал. Не отдаете десятую часть? Не отдаете субботы мои? Не чтите? Бог терпел. Долготерпел, а потом раз и забрал все. Это было ассирийское пленение, это было потом вавилонское пленение. Бог забрал. И кто может припираться с ним? А я не отдам. Да тебе никто не спрашивает будет. Это, братья, я рассуждаю по вопросу просто закона. Братья, а по благодати? А живущие, чтобы уже не для себя жили, но для умершего. Братья, благодатью вас спасены. И сие не отдел, Божий дар. Не отдел, чтобы кто не хвалился. То есть мы-то, это я чисто такой, может быть, на младенческом уровне рассуждаю о законе, а по благодати вы куплены дорогой ценой. То есть мы не свои. И вот он, Дух Господень на мне, как Христос сказал, он помазал меня. И если мы не исполняем функцию, то ради чего Дух Святой пришел, и не делаем то, что Господь нам повелевает, на какую сторону мы становимся? Ну, просто сами ответьте на этот вопрос. Вот Дух Господень, Господь послал Духа сюда, вот всем сидящим здесь, живущим в наших церквах, послал для определенной цели исцелять сокрушенных, проповедовать лето Господне благоприятное, а кто-то скажет, а я не пойду. Это противление кому? Это противление Духу Святому. Это брать искание своего. И я-то думаю, что Господь и это вычтет. Может быть, братья, отсюда есть неустройство где-то в церквах. Где-то отсюда, может, неустройство есть в наших домах где-то. Может быть, нет успеха в том, что мы хотели бы иметь успеха. И даже, братья, может быть, вот говоря сегодня о трудностях экономического положения, все-таки Слово Божие говорит, что я не видел праведника, прощающего хлеба. И может быть это-то и положение, и это обстоятельство зависит, и положение, экономическое положение, зависит от нашего духовного состояния, от нашей принадлежности Господу. Как мы сегодня Бога проповедуем? Как мы сегодня вот с этим направленностью живем? Является ли жизнь наша? Я так понимаю, братья, это наша жизнь. Идите и научите все народы. Наша жизнь. И она не должна выражаться в том, чтобы только поехать на север или там на юг, она должна выражаться в повседневной жизни. Христос иллюстрированно открыл нам такую простую истину. Не ставить свечу под кровать, но на подсвечнике, чтобы светило всем. Мы как-то в этом году, когда мне пришлось побыть в Туркмении в марте месяце этого года, то были мы в одной семье приглашены на одно торжество, событие там, туркменская семья. Мы сидели там, по туркменскому обычаю, конечно, на полу, что составляет лично мне большое неудобство. Я уже не знаю, как повернуться, на какой бок сесть. Ну, для них это привычно, сидят себе, посиживают, да. И рядом со мной сидел Анатолий Беляев. Смотрит, что-то лежит такое, какой-то маленький предмет. Он раз взял, а это оказалось свечка, полусгоревшая свечка парафиновая. Смотрит он так, ну, я говорю, интересно, свечки спрашивает, помню? Спрашивает у меня, помню я? Или я что помню? А помнишь? И вспоминает одно событие. Мы в Нижнем Новгороде проводили общение братское, миссионерское, и там Господь коснулся рассуждением о том, что мы свет, и в пример взята была свечка. Братья, как-то снова мы немножко порассуждали на эту. Вот она говорит, остался маленький огарочек этой свечи. Она почему остался огарочек маленький? Потому что она горела и сгорела. А я тогда, помню, приводил такой пример. Знал, что, ну, там, моей сестре младшей, это тогда была очень, она совсем была маленькая, один верующий взрослый брат подарил стеариновую свечу. Такая большая, длинная, очень красивая. Я не знаю, она даже, наверное, сейчас цела еще. Очень красивая свеча. Она стоит, все на нее смотрят, удивляются, но она уже несколько, наверное, десятков лет стоит. И ничего не выполняет. На ее все смотрят. Она, конечно, сохранилась, она не сгорела даже. А мы покупали стеариновые свечи, их, может быть, уже десятки прошло, когда света нет, как и всегда в других местах будет. Они давным-давно сгорели. И я, братья, как думаю, что, может быть, и некоторые верующие, они очень красиво поют, они очень хорошо проповедуют, у них все отлично, они даже сохранились, не сгорели нигде. Ни огонь не коснулся их гонений, ни время это не коснулось. Они сохранились, и не за что их отлучать. Вроде бы они не отступники, но функции или назначения, которые Бог определил, они не выполняют, они сохраняют себя. А те, которые сгорели уже, да, он один там поехал на поля, там уже здоровье свое потерял, второй, третий, они сгорели, горели и сгорели. Братья, а как вот и в нашей жизни? Ведь мы свет. И, безусловно, если мы знаем, что в любом случае, любой источник, ну, тот, который воспроизводит свет, он, безусловно, физически, ну, и, ну, стареет или сгорает. Возьмите электрическую лампочку, или там керосиновую лампочку, или свечку. Безусловно, сгорает. Братья, почему Христос говорил об этом, вы свет мира, вы соль земли, вы свет мира. То есть, если мы связаны тем, чтобы идти и людям это открывать глаза и светить среди этого религиозно-отступнического мира, вполне оккультизма и экстрасенсорики, если мы являемся маленькой свечкой, безусловно, мы будем сгорать и сгорим, но мы будем знать, ради чего. Поэтому вот то назначение Духа Святого, которое Господь определил для нас, нам не то, что необходимо, брать, это жизнь. Это жизнь. Зачем тогда в нашем, допустим, там в имуществе или там в наших квартирах находятся электрические лампочки, которые никогда не горели? Зачем они нужны? Или свечки те же самые. Поэтому, говоря сегодня о том, благовестии, о проповеди Евангелия, конечно, ну, говоря вчера, ко мне некоторые братья подходили, и желание потрудиться, поехать, то там дрова заготовить на север, то поблаговествовать, слава Богу, хорошо. Но, братья, всех-то, конечно, мы не можем послать на поля миссионерские, в Инкию. Ну, во-первых, туда и средства нужны серьезные. Там поезда не ходят, там нужно летать только самолеты. А это начетиство средствами. Но дело не в этом даже, братья. Дело в том, что как-то был я на Украине, в Луцке, и ко мне подходили много сестер, которые так хотели потрудиться и давали мне адреса. Я их записывал, эти адреса, а потом говорю, сестры, прекрасно, у вас очень хорошее желание потрудиться, слава Богу. Но давайте начнем с поместных церквей. Как ты, сестра, трудишься в церкви? Брат, ты понимаешь, меня вот служителя не понимают. А почему? И вот так получается, никто из этих сестер так и никуда не поехал. Я говорю, вы возвращаетесь домой, есть у вас церковь, поместные служителя, вы там трудитесь. Да вот, а почему вот? Оказывается, они готовы хоть куда, а их нужно посылать никуда. Почему? Да потому что надо на месте трудиться. Я-то понимаю, конечно, братья, что кто-то хочет поехать дрова порубить, там, в Инке, отлично. Но ведь у вас тоже есть бабушки, которые тоже без дров в деревне находятся. А почему бы туда не поехать, не заготовить им дров, к примеру? Ну, я не знаю, там, или огород скопать, или что-то. Разве это не широкая проповедь благовестия? То есть, братья, и не только это. Мы говорили вот в этом году, в прошлом году говорили о неделе евангелизации, которую нужно будет проводить в деревнях и в селах, там, где живут там старенькие, пожилые, по 5, по 6 человек. И, как правило, мы знаем, живущие там бабушки, ну, невысокого духовного, может, состояния, и не всегда у них все получается. Но мы говорим, вот приехал бы туда на неделечку молодежь, 4-5 человек, там братья, может быть, кто-то и сестры были бы там вместе, да провели бы неделю благовестия в этой деревне, в этом поселке или там городе маленьком районном. Ведь это свободно можно, правда, братья? С благословением поместной церкви, с благословением служителя, совершать это в подвязании святом. И все, не только вы. Хотя, конечно, братья, и нужно на север ехать, и мы будем что-то планировать, и кто-то может поесть с благословением Божьим, и там нужно. Но только не надо смотреть, что труд на севере только благословенный. А вот здесь, рядом, в деревнях, вот у нас отчет есть, там где-то в деревнях по 2 члена церкви, по 3, по 5, по 10. И, братья, ну, так уж получается, не говоря о высоком духовном росте, так они и бывают по 5 лет. Я деревню одну знаю, там бабушки старенькие ссорятся уже не один десяток лет за межу. И до сих пор, наверное, там за межу вопрос не решен пока. А вокруг люди умирают, приедешь они, да вот, сестра Мария опять у меня межу отрезала. Ну вот, Мария-то Дарья, вот такая. А чтобы поехать и вот в этот живой поток их вести, вот, Духа Святого, действие Духа Святого. Нужно ехать туда молодежи, братьям, сестрам. Ехать туда, чтобы там, среди этих окружающих народу сидеть, там проповедовать среди этого села. И вместе с тем духовное, может быть, состояние поднимется этих сестер там или братьев. Ну, я не хочу сказать за всех это. Ну, может быть, встречаются такие частности, да? Поэтому для, если Дух Господень пришел для того, чтобы и направление Христа было проповедовать лето Господне благоприятно и вот провозгласил, что отпустить измученных на свободу. Так, братья, мы должны в таком подвязании быть, в таком содействовать, в таком труде быть, касаясь, а благовестие это настолько обширное поле деятельности, касаясь ли проповеди Евангелия, касаясь ли строительства молитвенных домов, касаясь ли, может быть, ремонта, помощи кому-то брату, или там огород, или там сено, или все это, братья. Когда вот сердце горит, когда мы направлены этим желанием, то Бог будет нас употреблять. Если же этого нет, братья, трудно кого-то заставить. Да мы хорошо понимаем, у Господа есть принцип добровольного повиновения и послушания, добровольной отдачи, добровольного святого подвязания. И Господь тогда употребит. И, братья, мы вчера со служителями решили так, чтобы каждая церковь, вот, братья наши, это тоже соучастие, это тоже благовестие, что братья каждое утро в 9 часов совершают молитву около посольства Туркмении и в Москве. И отдают представителю посольства заявление о неправильных действиях вот, в стране по водворению, ну, по депортации брата Володи с женою и брата Саши Ефремова. И мы так решили со служителями, чтобы и наше объединение могло иметь участие. И, допустим, каждый день после 5 числа одна из церквей с областей будет ехать туда в лице представителей, там не обязательно всем, конечно, ехать, в лице представителей с заявлением от поместной церкви или области с тем, чтобы мы тоже соучаствуем в этом труде и хотим, и просим, и, может быть, даже ходатайствуем о том, чтобы снова возвратили назад брата Владимира для труда в Туркменистане, чтобы возвратили Александра Ефремова, чтобы отдали духовную литературу, чтобы прекратили преследование верующих христиан там, в Туркменистане живущих, потому что мы их братья, и они наши братья. Это будет соучастие наше. И, безусловно, в этих ходатайствах, которое должно быть написано и напечатано, будет подписи наши, так, брат такой-то или там фамилия, вот. И эти будут заявления, и просьба братьев, и просто информация такая, на каждом ходатайстве писать «Ответ просим дать по адресу». В этом ходатайстве должен быть адрес, куда представители Туркменистана должны прислать ответ на ходатайство. Поэтому это очень важно. Я думаю, что это будет нашим соучастием. Так, братья дорогие? В смысле, я хорошо понял, что вы тоже будете солидарны в этом служении, да? Потому что это наши братья. И как мы говорили, что мы не можем стоять в стороне и промолчать, потому что страдает ли один член, с ними страдает все тело. И вот для этого Господь нас прислал. Это тоже благовестие. Когда вот брат будет немножко делиться, ведь когда открыл дверь, это представитель там управления вот этого канцелярии, вы говорите, зачем? Мы пришли ходатайствовать о том, что вы преследуете наших братьев, сестер в Туркмении. То есть это большое свидетельство, друзья. Поэтому пусть Господь благословит нас вот в этом. И, конечно, еще раз хочу напомнить, что для какой цели Дух Святой? Дух Господень на мне. Он помазал меня. И исцеляй сокрушенным. Проповедовать лето Господне благоприятно. Отпустить измученных на свободу. Братья, это чудесное дело. Действие Духа Святого. Так предоставим себе его распоряжение. Скажем, Господи, я вот так хочу быть в Твоем употреблении. И там, где Ты хочешь, и насколько хочешь, и когда хочешь, чтобы нам, братья, никогда не строить своих планов. Никогда не строить. Почему я говорил за эту десятину, братья? Конечно, Бог сегодня не десятую часть своего участия оказал на этой земле. Нет. А всю свою жизнь отдал. Иду исполнить волю Твою Божию. Вот и с нашей стороны. Он оставил нам пример, да мы бы шли по следам Его. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья, чтобы служение то, которое Господь нам верил, выполнить, и чтобы Дух Святой не мог препятствовать, мы не могли бы препятствовать Духу Святому трудиться в нас и через нас, проповедовать Евангелие, благодати Божией. Это чудесно, прекрасно, лето. Аминь. Аминь. Помолимся. Братья, вот такая записка пришла. Какое требование должны предъявляться к благовестникам, книгоношам? Есть ли требование знания слова Библии или можно идти, не зная его? Вот, как вы, братья, думаете, вот надо посылать на благовестие тех, кто Слово Божие не знает. Не торопитесь, подождите. Братья, кто из нас знает Слово Божие наизусть? От бытия до откровения. Поднимите руку. Будем всех экзаменовать. Братья, кто из нас совершенно не знаком с Словом Божиим? Вообще никогда не читал его. Есть такие? Тоже нет, правда? Понимание, братья, разное. И то, что сегодня кто-то имеет в виду, что если Слово Божие не знает человек, а понятие как знаете, значит, мы не знаем Слово Божие. Если никто не поднял наизусть от бытия этот крови не знает, значит, на благовестие нам ехать не нужно, да? Или как? Как понятие знать? Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Помните про того бесноватого? Интересно, а? Что он там знал, да? Я был слеп, а теперь вижу. Слепой, да? Братья, самое главное, чтобы мы в понимании того понимали, что Бог с нами, иди расскажи, что сотворил с тобой Господь. И этим самым, понимая или нет, мы должны требовать. Давайте устроим тест. Вот сейчас мы на благовесть отправляем книгонож. Так, ну-ка расскажи-ка Откровение, 5 главу. Не знаешь? Не пойдешь. А ну-ка, а ты бытие, братья, ну это вообще. Нет, ну нашли. Ну, может быть, и нашли. Братья, тут подход какой? Должна, что должна знать? Иди расскажи, что Бог, ты был грешником или грешницей, расскажи, что Бог сотворил с тобой. Если мы думаем, вот, и не знаю я, мысль какая-то, тут две записки пришли, одинаковые почти. Вот как вы думаете, какие требования должны предъявляться благовестникам, книгоношам? Какие требования, как вы думаете? Чтобы Как понять знать Слово Божие? Петя. Думаю, что вот смотрите, если мы получили, имеем свидетельство, и человек получил рождение свыше, ему нужно идти, можно идти рассказывать о Боге. Это самое главное. Он получил рождение свыше. Да, он, может быть, Библию ни разу еще не прочитал. Успел или не успел, дело второе. Но он знает Евангелие Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир. Не прочитал. Ну вот видишь, Володя говорит. Иди расскажи, что сотворился. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иди расскажи, вот, вот рядом. Иди расскажи. Я думаю, братья, рожденный свыше чадо Божье, уже иди. Благослови Господь тебе. А если человек неграмотный, а? Ни разу не читал. Получил рождение свыше. Его пошлем на благовестие или нет, а? А он же не знает, он ни разу даже не читал Библию. Безграмотный человек, а? Вот, братья. Мы посмотрим на стране, на истории нашего братства, Ивановского Баптистского движения. Кто же в народ-то шел, а? Грамотный и безграмотный, брат. Но такой огонь зажгли этого света Ивана. Я даже не знаю, некоторые из первоапостольской церкви, как они были, все грамотны или не все? То есть, трудно сказать, правда? Но они настолько убедительно говорили людям о Боге, о Христе, что люди, зажженные вот этой внутренностью, новой жизнью, шли и получали новую жизнь от Господа. Я думаю, братья, кто-то написал эту записку, вы подумайте, вы, если требования предъявляете кому, то спросите себя, а вы знаете Слово Божие? А то мы вас сейчас проверим и не пустим на благовестие. Скажем, куда вас на благовестие? Ты не знаешь наизусть, и начнем перечислять это. Тут, братья, может быть какое внутреннее противление. Я не знаю как, но не так. А я так просто, братья, просто понимаю, иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И расскажи, что Господь сделал с тобой. И расскажи, что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Что Спаситель мира есть Христос. И это есть не самое малое, то, что мы должны знать. Что Бог возлюбил этот мир. Я думаю, это очень важно, братья. И вот, когда мы читаем это место, блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его, блаженство в чем заключается, братья? Блаженство слышащего и соблюдающего Слово в комплексе заключается, что он именно находится в особом счастливом положении перед Богом, что он слышит Слово Божье и соблюдает его. То есть живет по Слову Божьему. И вот жизнь по Слову Божью, она не может быть без благовестия. Не может жить. Даже вдруг изменяется жизнь. Вчера был пьяница, какой-то там алкоголик или какой-нибудь уголовный преступник, вдруг другой стал. Сосед, слушай, что с тобой случилось, а? Чего это ты другой стал, и внешность другая твоя? Смотрю, ваши там уже какие-то песни раздаются. Расскажи, что с тобой? И люди-то тянутся, братья, да? Тянутся, потому что жизнь Бог дает, а жизни нельзя скрыть. Ты скроешь. Так вот и здесь, братья. И вот есть у меня такое размышление, братья. Нам все-таки нужно быть вот в 12 главе, то есть 15 главе Евангелия от Иоанна написано. В 15 главе. Я есть истинно виноградная лоза, отец винограды. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, но отсекай. И там 10 стих и 14. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего, и пребываю в его любви. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Но вот, братья, если мы вот при чтении Священного Писания и понимании, что Господь от нас хочет, ничего, никаких изменений у нас не происходит, то есть мы как были, так и есть. Уже об этом не раз, братья, заостряли внимание. Почему? Дух Святой ложит нам на сердце, чтобы мы не только слышали, но были и исполнители, чтобы вот этими связями невидимыми духовными связями были связаны с нашим Господом. Потому что для того, чтобы исполнять это Писание, Он оставил на этой земле Дух Святой. Вы, друзья мои, если соблюдаете. И, братья, вот том и отличительная черта, характеристика христианина последнего времени, живущего по Писанию, соблюдающего Писание. Это в личной жизни, в церковной жизни, в общественной жизни, жизнь по Писанию, по Слову Божьему. И она складываться, эта жизнь должна быть в практическом, в практике. Чтобы не получилось и в нашем общении, которое прошло вот эти дни, у кого-то Слово Божье было посеяно как при дороге, или как в тернии, или на каменистой почве, но чтобы как на доброй почве, и чтобы приносило плод в 30, или в 60, или в 100 крат. Братья, это зависит от нас, только от нас. Это зависит только от нас. Даже я вам скажу, если попытаетесь сказать, что это зависеть от служителей вашей поместной церкви, неправильно. Это зависит от каждого из нас, от каждого брата, от каждого проповедника, служителя, или пока еще не проповедника, просто члена церкви. Если мы начнем это соблюдать в своей жизни, и на пути соблюдения мы будем встречать большие препятствия. Я даже думал, вот почва сердца 30 крат, 60 крат и 100 крат. Вот это разрыхленно разработанная почва. Вот. А ведь посеянное на каменистах, посеянное при дороге, посеянное в тернии, это заранее обреченное на неуспех. Это как раз сердце человека. И, братья, вот можем быть и мы таковыми быть. Когда мы рассуждали над этим местом Священного Писания, это когда было в январе, мы служителями соблюдали, то мы как-то ложили на сердце, все, надо идти соблюдать. Как? Не просто, в общем, будем соблюдать, а в каких-то практических вопросах. Допустим, если мы планировали в этом году, 99-м, на протяжении всего года заниматься благовестием, евангелизацией, недельными благовестиями, где вся церковь подсоединена, и мы это понимали, что надо делать, и соглашались, но не делали, братья, мы в сторону отставляли Божье направление. Надо было делать. Если Господь призывал нас для того, чтобы усилить молитвенную нашу жизнь и не делали в молитвенном подвязании, то мы отступили назад на шаг. Если мы говорили, что и как-то на сердце ложилось, что нужно сделать благовестие, или там, может быть, вновь образованные группы поехать, или, может быть, посетить какой-то населенный пункт, районный центр, или там деревню, где нет здравого учения, где не проповедуется Евангелие, и это мы не сделали, хотя Господь побуждал это, то мы сделали отступление. То есть Господь от нас, вы, друзья мои, если исполняете заповеди мои, Христос сказал, вы, друзья, если исполняете, и обратная причина.